от автора. В историях, как и в жизни, случается много неожиданных поворотов. Эту историю я планировала тщательно, но в процессе написания она удивила меня не раз. Ее замысел зрел у меня давно. Началось все в 2017 году под Новый год, когда я дочитала «Ночной цирк», захватывающий дебютный роман Эрин Моргенштерн. Закрыв ту книгу, я поклялась себе, что однажды напишу историю, которая прозвучит таким же радостным гимном магии, выдумки и фантазии. Но я не ожидала, что у меня получится любовный роман. Несколькими годами позже я прочла «Радиевых девушек», душераздирающий документальный роман Кейт Мур о юных красильщицах циферблатов, которые использовали в работе люминесцентную краску. Девушки погружали кисточки в радиевую краску, покрывали ей циферблат, затем облизывали кисточки, чтобы заострить кончик для следующих часов. Они делали так снова и снова, пока их не свалил таинственный недуг. В результате многие умерли в страшных муках от отравления радием. С разрывающимся сердцем я смотрела на фотографии радиевых девушек в книге Мур и отчаянно захотела написать их историю. Сначала я замахнулась на исторический Young Adult, но не смогла смириться с тем, что если не искажать факты, всем моим героиням придется умереть чудовищной смертью. Я решила написать подростковые фэнтези как трибьют радиевым девушкам, но чтобы они выжили, нашли любовь и посмотрели мир. Чтобы у них было все, чего не досталось настоящим радиевым девушкам. Уже приступив к работе, я поняла, что главную героиню нужно назвать Кинтой в честь Кинты Макдональд, радиевой девушки, подавшей в суд на компанию, которая позволила ей день за днем травить себя радием. Подобно настоящей Кинте, моя героиня должна была стать храброй, дерзкой и сиять красотой, как сияли несчастные девушки, когда вечерами отправлялись гулять, покрытые радиевой пылью. Задумав трибьют радиевым девушкам, я понимала, моим героиням придется что-то создавать. Это что-то должно было быть смертельно опасным для них самих. Но что именно это будет, я не могла решить очень-очень долго. По крайней мере, до тех пор, пока, собирая факты для другой книги о Венеции, я не прочитала, как в XVI веке искусных венецианских кружевниц в большинстве своем юных девушек насильно увозили в другие королевские дворы и страны. В те времена кружево считалось символом власти и престижа, а имевшие лучших кружевниц – самым влиятельным на свете. Так, определив основные моменты, в романе будет магия книг Эрин Моргенштерн, он станет трибьютом радиевым девушкам и расскажет о жизни похищенных кружевниц. Я почувствовала, что история у меня есть. Но как назвать такую книгу? Ответ нашелся лишь, когда я проехала мимо бутика под названием «Лавка Вермилион» в колоритном здании начала XIX века на окраине провинциального города у реки неподалеку от моих родных мест. В той «Лавке Вермилион», ныне закрытой, продавались усыпанные блестками платья. Название казалось таким странным, таким неподходящим для того городишки, что я никак не могла его забыть. Проезжая мимо него, я каждый раз думала, а что, если бы существовала лавка «Вермилион», торгующая диковинками и таящая бесчисленное множество комнат с волшебными вещицами? Едва появилась та мысль, я поняла, что словосочетание нужно использовать в книге, которую долгое время про себя называла «книгой о кружевнице-волшебнице». Когда сплелись четыре основные нити моей истории, я почувствовала, что это уже кое-что. В самом ее начале Твен залез на скалу над побережьем Северона, и согнать его оттуда я не смогла. Со страниц рукописи на меня хмуро смотрела Кинта. Едва они встретились, началась настоящая магия. Очень надеюсь, что в этой книге магию найдете и вы. Издательство Popcorn Books представляет. Джейми Пэктон. Лавка Вермилион. Читала Алена Френдли.